Накатились на деревню смутные времена, и нет числа людским бедствиям и горю. Про нищету и разруху толковали мужики в доме старого Зыряна. Говорили про войну и про мир. «А ну, мужики, выпрастывайтесь!» — распорядилась домовитая сидеющая Ланюшка, входя в избу. Разогнала мужиков и напустилась на спелую невестушку Анфису с годовалой Агнейкой на руках. «Не вожайся с девчонкой, в избе прибери, а ты, Зырян, метись по хозяйству, да мясо наруби к ужину». Дуня вышла из горенки с Демкой. Малюхонький тополевец глазеет на всех и ничего понять не может. Тимофей подошел к Дуне. «Ну как, святой Диомид, живешь?» — спросил у Демки, окунувшись взглядом младенчески невинную синеву его глаз. У Демки такие же синие озерки, как у него. «Ты бы видел, как он в горнице искал иконы», — промолвила Дуня. «Я сразу же поняла, что он бормочет, показывает передний угол и лепечет: Суся, Суся, Суся, а это он икону Иисуса искал». «Ага», — кивнул Тимофей, — «Иисуса ищет, Бога». «Ты вот что, святой Диомид, плюнь на Бога вот так, тьфу, Бога, тьфу, Суса, тьфу на них, и баста». Демка сообразил-таки, что чужой безбородый дядька плюет на Бога и Иисуса, затрясся худеньким тельцем и, обхватившую Дуню ручонками, лепечет: «Исисты дух, иди, иди, сяд, сяд!» Дуня заливисто хохотала. Тимофей с мужиками ушел в ревком, каждый со своим оружием. Такое времечко без оружия ни на шаг. Кроха Демка шарит глазенками по стенам, ищет иконушки, а нет их, нету. Анфиса попробовала свести Демку с пухленькой Агнейкой, но тополевец оказался рукастый. Чуть глазенки не выдрал. «Вот уж истинный Прокопушка», — заметила Ланюшка. Вернулся Аркадий Зырян, а с ним Миланья, на тень похожая. Черный платок повязан до бровей, полушубок с филимоновых плеч и сумная тревога в лице. Сразу от двери уставилась на Демку на руках. «Данюшки?» «Господи!» — испугалась. «А сказали, утопла». Аркадий Зырян пояснил, что это не Дарьюшка, а Евдокия Елизаровна. — «Не совращайте, Демушка-то, не совращайте безбожеством!» Демка увидел мать, залопотал, потянулся к ней. Дуня унесла его в горенку. Зырян пояснил Миланье: «Про Демку, Миланья, скажу так. Тимофей Прокопьевич не отдаст ребенка на истязание. Ежели вы с Филимоном дадите в ревкоме подписку, что не будете мытырить ребенка со всякими вашими тополевыми богами, тогда возьмете. Опять-таки, упреждаю, ревком проверять будет, истязаете или нет». «Господи, не в жизнь, не в жизнь! Не дам антихристам никакой гумаги!» «Тогда у нас будет Демка». Тимофей Прокопьевич так сказал. «Анафема! Сгинет он с нечистым, сгинет!» «Не беспокойся, жить будет, и песни еще петь будет. Сгинет, сгинет, ревком-то ваш, но не гореть будет. Огнем-пламенем пожарище будет. Сокр-то, как он, в ревкоме держать будете?» «Если будет гореть ревком, и он сгорит с Митрофанием и Варфоломеюшкой». «Спаси, сохрани! Сторожите ревком-то, сторожите! Пришла, чтоб сказать! Видение было мне!» Кто-то постучал с улицы. Миланья испуганно попятилась. «И вон из избы!» «Чего это она?» — удивился Зырян. «Может, Филимон стучал?» — сказала Ланюшка. Из горницы вышла Дуня с Демкой на руках. «Это и есть Миланья Тополевка, про которую вы говорили?» — спросила у Ланюшки. — «Какая она запуганная, ужас, как дикарка. Платком-то как повязалась, только глаза и нос видно». Стук раздался в избиную дверь. — «Ну кто там? Заезжай!» — ответил хозяин. Согнувшись под косяком двери, в избу вошел здоровенный казак в рыжей бекеше, в папахе, сабле в рыжих ножнах, и красная аккуратно подстриженная борода подковы. «Боженька!» — вскрикнула Дуня. «Мой Харунжи! Ной Васильевич! Я вам говорил, Аркадий Александрович, как ехала с ним из Петрограда!» Ной поприветствовал хозяев, те пригласили его на лавку. «Гостем будет!» «Благодарствую на приглашение, хозяин с хозяюшкой», — чинно ответил казачий Харунжи и, сняв папаху, сел на лавку. «Сказывала нам про вас Евдокия Елизаровна», — начал разговор Зырян. «Стал быть, сибирские казаки под Петроградом не подняли оружие против большевиков, а вот наши казаки, которые дивизионом стояли в Красноярске под командованием атамана Сотникова, не дошли умом, чтобы принять советскую власть. Тащатся войском к нам в уезд. Слыхали? Дуня, привечай гостя, привечай!» Дуня не знала, что и сказать Харунжему. За неделю жизни в Белой Елане в ней наслоилось столько, что она не то что забыла Ноя, спасителя своего, но попросту отмахнулась от него. Был и нету, что вспоминать. Голова у Ноя недавно подстрижена, чуб укорочен и борода урезана. Умора. Из большой горницы вышла статная молодуха Анфиса и тоже приветила рыжечубого Харунжева. «Раздевайтесь, мол». Сама Ланюшка осуждающе глянула на Дуню, взяла к себе на руки Демки. Дуня подошла к Ною и подала руку. «Здравствуйте, Ной Васильевич. Вижу и глазам не верю. Ей-богу, я-то думала, живете дома в Таштыпе. Отсыпаетесь за все дорожное мытарство и про меня не вспомнили?» «Как можно?» — вскинулся Ной. «Я только и думал. А я не раз спасибо сказала вам за револьверчик», — перебила Дуня. «Мучителя своего Урвана прикончила. Ох, если бы можно было бы убить его 3 раза, убила бы». «Кабы знать, якри ее, что ты тут, Дунюшка, учинишь суд расправы, да я бы, вот те крест, ни в жизни не отпустил бы тебя одну из Минусинска. Разве мыслимо эдак-то?» «Есть о ком печалиться», — отмахнулась Дуня. «Урван свое схлопотал. Да раздевайтесь вы, коль гостем назвали. В избе у нас тепло». Зырян собрался идти в ревком. «Ну, гостюйте, Ной Васильевич. Благодарствую». Дуня приняла от Ноя шубу, спросила, обнову завел, повесила ее на крюк, туда же папаху с казачьим башлыком. На Ноя парадный офицерский китель, диагоналевые штаны с желтыми лампасами, начищенные до блеска сапоги со шпорами. Вот чудак-то! Готов ноги отморозить, только бы представиться Дуне в должном виде. «Как вы подмолодились-то, Ной Васильевич, стали как новый империал из банка», — хохотнула она. К ужину из ревкома пришел Тимофей. Дуня представила Харунжева Ноя Лебедя Тимофею Прокопьевичу. Старый Зырян припомнил кого-то из таштыпских казаков. Разговорились про смутное и тяжкое время. Тимофей расспрашивал Ноя про положение в Петрограде и какими судьбами сводный сибирский полк перешел на сторону советской власти. Ной отвечал сдержанно. Самогонки не пригубил, а Дуня, нарочито похваляясь, выпила стакан первача до дна. Ной вздохнул только. Сидел в застолье, как на офицерском обеде. Прямил спину. Георгий на груди, медали. Не отрекся, молод. Своего геройства. Старый Зырян, поглядывая на Георгиев и медали Харунжева, сказал, что вот где Тимофей Прокопьевич, бывший штабс-капитан-большевик, тоже полный георгиевский кавалер, так что у красных есть теперь обстрелянные командиры. «Уж ли полный георгиевский кавалер?» — подхватила Дуня. «Хотела бы я у вас, Тимофей Прокопьевич, быть пулеметчицей». «И пулеметчицей можно», — ответил Тимофей. «Но сейчас нам важнее всего сознательные люди. Красноярские бастуют служащие, и даже телефонистки отказались работать. Так что давайте будем работать, и дело у нас пойдет. Буржуазия пугает, что мы не справимся с государством. А мы вот потянем воз, как учит Ленин, вождь мировой революции, и социализм построим. «Я согласна, я ей-богу согласна!» — горячо отозвалась Дуня и тут же попросила Тимофея Прокопьевича, чтобы он помог ей устроиться на работу. «Сама не знаю, куда мне сунуться, да ведь меня еще в тюрьму посадят за урвана», — вспомнила Дуня, на что Тимофей ответил. «За бандита не посадим, так что живите спокойно. А в дальнейшем соображайте. Может, вместе с товарищем Лебедем надумаете служить советской власти? Было бы очень хорошо, товарищ Лебедь, если бы вы смогли повлиять на казаков атамана Сотникова. Их никто не тронет, если они разойдутся по своим станицам». «Само собой», — кивнул Ной, — «кровопролитие ни к чему.